Двор Ларисиного дома был как картонная коробка, промерзшая насквозь и наполненная сумерками. Фонарь не горел. Редкие желтые квадраты света из окон примерзли к обледенелым газонам. Только свернув во двор с улицы, Лариса ощутила эту крадущуюся жуть, этот прицеливающийся взгляд неизвестно чего. «Ну да», — сказал с холодной иронией голос в голове. «Эдуард наводит на тебя порчу. Это и есть твои неприятные последствия. Больше общайся с Тошей и с его Риммой». Лариса усмехнулась, но ускорила шаги. «Девушка, а который час?» — спросил из темноты надтреснутый и глумливый голос. Лариса невольно вздрогнула. «Не знаю. Уже за полночь», — быстро сказала она, не оборачиваясь. Торопливо пошла к подъезду. «Девушка, а как вас зовут?» — окликнул тот же отвратительный голос совсем рядом. Лариса промолчала. Уже открывая дверь, чтобы зайти в парадную, она услышала за спиной. «Ларочка, а, Ларочка, поужинаем вместе, а?» И это чмоканье под конец фразы, от которого Ларису передернуло с головы до ног. Она захлопнула дверь за собой, задыхаясь, взбежала по лестнице, еле попала ключом в замочную скважину. Однако, кто бы ни был этот уличный хам, за ней он не пошел. Только это чмоканье уже хранилось у нее в фонотеке. Там, в каталоге этих голосов. Охранника, Эдуарда, дамы-тролля. Интересно, она тоже так причмокивает? Пароль какой-то. Он хотел показать, что знает Ларису. И знает Эдуарда. И что... Лариса выпила виски. И еще немного выпила. Нужно было хоть чем-то заглушить этот тошный ужас, замешанный на беспомощности. «Да вот, пью», — сердито сказала она ворону на афише. «Я осталась одна. Мне страшно. А ты мне снишься как-то по-дурацки. Пугаешь меня еще больше. Хоть бы пожалел». Ворон молчал и улыбался. Это был другой ворон, не из страшного сна. Ворону на афише было 20 лет. Он еще не пробовал героин и ничего не знал про новую Ларисину работу. Лариса тронула пальцем его бумажную щеку, закурила и наугад вытащила диск с подставки. Включила музыку. «Умершие во сне не заметили, как смерть закрыла им очи», — запел Бутусов. «Умершие во сне коротают за сплетнями долгие ночи. Умершие во сне не желают признать, что их слопали мыши. Умершие во сне продолжают делать вид, что они дышат». Холодная волна накрыла Ларису с головой. Она опустила руку с тлеющей сигаретой. «Боже мой, не проси танцевать на погосте!» — пел Бутусов голосом, от чего-то ужасно похожим на голос ворона. Или сам ворон пел песню Бутусова. «Боже мой, говори по возможности тише». «Вы что, меня предупреждаете?» — растерянно спросила Лариса Бутусова и ворона вместе. «Умершие во сне согревают под снегом холодные руки. Умершие во сне принимают за веру ненужные муки. Умершие во сне не видят, как черви изрыли их землю. Умершие во сне продолжают делать вид, что они дремлют», — пел чудесный голос встревоженного друга. Лариса рывком протянула руку и выключила музыкальный центр. Оператор тут же поставил только что смонтированную ленту. Эти мертвенные лица, бледные, пустые, бугристые, с мутными голодными глазами. «Умершие во сне продолжают делать вид, что они дышат». Какими способами можно убедить капризных девушек выполнить долг перед солидной фирмой? Кошка сдохла, хвост облез. Кто промолвит, тот и съест. Ни в коем случае не заказывать в зале блюда и напитки. «Поужинаем вместе?» Лариса встала, шатнулась, чуть не упала, ушибла бедро о край кухонной мойки, налила себе почти полстакана виски и выпила залпом. Тяжело опустилась на стул, чувствуя во всем теле горячую ватность. Облокотилась на стол и положила голову на руки. Она вошла в полутемный коридор, выложенный кафелем с тусклой лампой дневного света, с полом в выщербленных каменных плитках. У стены стояла больничная каталка с телом, прикрытым простыней. И это было тело охранника, потому что из-под простыни торчали его начищенные ботинки. Охранник был мертв, но караулил, выжидал момент, когда Лариса подойдет поближе, чтобы... Чтобы что? Он был ужасно голоден. Лариса замерла в тупом беспомощном оцепенении. Двери в коридор распахнулись. Мертвый ворон в черном свитере и джинсах, в которых его хоронили, протянул ей руку и крикнул: «Ларка, бежим отсюда!» Они выскочили через какое-то место, напоминающее операционную, может, зал для вскрытий, и другой коридор, заставленный каталками с голыми трупами, на грязную лестницу, а потом на ночную улицу. Пальцы ворона были холодны и тверды, как резина на морозе, но от него исходила какая-то странная, тяжело описуемая теплая сила, и Лариса не выпускала его руки. Они пробежали больничный двор, в котором стояли заиндевевшие рафы скорой помощи. Попали на кладбище, прекрасное морозной ночью, как парк, освещенный холодной луной. Пробежали его насквозь. Лариса задыхалась от жестокости мороза, дыхание ворона было не видно. Или он не дышал? Улица около кладбища была пуста, и ворон обернулся к Ларисе, улыбнулся и подмигнул. И она поняла, что опасность почти миновала. Но тут широкий черный лимузин, похожий на катафалк, на дикой скорости вылетел из-за угла прямо на них. Лариса успела увидеть расширенные вишневые зрачки ворона в последний момент перед тем, как он выдернул руку и оттолкнул ее в сторону. Падая, Лариса еще видела, как тело ворона врезалось в ветровое стекло и скатилось под колеса, и слышала визг тормозов и хруст костей, и водитель притормозил, остановив задние колеса на переломанных ребрах ворона, и, опустив стекло, улыбнулся. За рулем сидел Эдуард. Лариса проснулась от собственного крика. Еле-еле брезжил рассвет. Все кости ломило от неудобной позы. Голова раскалывалась, но была на удивление ясна. Лариса не без труда добрела до ванной, чтобы принять душ. Некоторое время постояла перед зеркалом, разглядывая черные круги под собственными глазами. Усмехнулась, ушла в кухню варить кофе. Она пила кофе в тишине, так и не осмелившись включить музыкальный центр. Потом закурила и задумалась. «Ты с ума сходишь», — сказала новое «я». «И скоро сойдешь такими темпами. Только сумасшедшие во всем видят тайные знамения. Знаешь, милочка, в чем твоя беда? Ты никак не можешь смириться с тем, что твой парень мертв, что нет его уже. Нигде. Вот это тебе надо принять. А ты слушаешь психов и сама потихоньку дуреешь. И от тоски готова принимать галлюцинации за откровение свыше». «Я действительно не могу смириться», — сказала старая «я». «Я неверующая, но я не верю и в это нигде. И он был не только моим парнем, видишь ли. Он был моим другом, моим близким другом. Многие женщины хотят таким похвастаться. Мы были двумя бойцами в одном строю. Мы дрались за себя сколько могли. Нас не понимали, нас принять не хотели, нас слишком мало любили, а мы спиной к спине дрались за право быть услышанными и увиденными, и любимыми. И я выжила, а он погиб. Мужчины не так терпеливы и терпимы. Им конформизм ненавистен. Они смиряться не умеют. И он использовал героин как обезболивающее, когда открывались раны. Нас одними сапогами пинали. У меня, вероятно, может быть муж, могут быть дети, но у меня больше не будет ворона. Вот в чем дело. Поэтому... Поэтому в жизни нет никакого смысла, ты хочешь сказать. А какой? Есть, спать, может быть, еще и трахаться. Танцевать для этих уродов под потрясающую музыку ворона, которую они не то что слышать, видеть компакт-диск с ее записью недостойны. И еще. Терпеть то снисходительно похотливо-добродушное отношение, какое ты всегда получаешь от мужчин, если ты женщина, если ты красивая женщина, если ты имеешь несчастье родиться блондинкой. Что можно увидеть в глазах блондинки? заднюю стенку черепа. Будь оно все проклято. Ух ты! Тогда пойди да и повесься, бедняжечка, съязвила новая я. Слабо? Слабо мне, слабо. Иначе бы я вместе с ним ширялась этим чертовым героином. И что же мне теперь делать? Что? Опускаться? Раскисать по бабьей слабости, да? Спиваться. Что медленнее, чем скалываться, не так надежно и гораздо противнее. Может, еще замуж выйти? За какую-нибудь благополучную насекомую тварь с формулой бытия «пиво и в койку». Внезапно Лариса ощутила, как в душе поднимается холодная волна тихой ярости. «Тоже мне, одинокий боец. А ну, смирно! Утри сопли! Жрать меня захотели, значит? Жрать меня? Да? Ну хорошо, жрите. Но я уж позабочусь застрять у вас в глотке». Лариса заварила кофе термоядерной крепости, выдавила в чашку пол лимона и положила столовую ложку меда. Отхлебнула горячей, горькой, кислой, сладкой черноты. Закусила и с удовлетворением почувствовала, как проясняются мысли. Внутренний компьютер занялся подбором и сортировкой нужных файлов. Видеоплеер крутил куски снов. Стоп-кадр. Ворон за решеткой. Ведь не было же между нами этой решетки. Откуда она взялась? Стоп-кадр. Мерзкая улыбочка Эдуарда из окошка автомобиля. Сопроводительный текст. Сны эти – это попытки ворона докричаться до меня и еще чьи-то попытки ему помешать. Эдуард? Руки Ларисы сами с собой сжались в кулаки, так что ногти врезались в ладони. Эдуард. Умершие во сне продолжают делать вид, что они правят. Снова запел в записи Бутусов, или, скажем, ворон. Вот о чем. Ну-ну. Только я ж мой усопший начальник. Колосиновый забью в твою поганую яму. Очень глубоко. Лариса рассмеялась нервным злым смешком. Да они же там и вправду мертвые. О, Господи, вот корка-то. Они же действительно взаправду мертвые. И почему это, хотела бы я знать, одни мертвецы мешают другому вступить со мной в контакт? О, я поняла. Голод. Они не такие, как ворон. Они голодные твари. Ну, погоди, подумала Лариса в каком-то злом упоении. Я тебя накормлю. Досыта. Не обрыгайся. В тишине неожиданно резко зазвонил телефон. Определитель высветил номер Антона. Лариса взглянула на этот номер, и яркая мысль полыхнула, как молния. Римма как будто предлагала через Тошечку поставить какую-то там защиту в моей квартире. От ворона. «Ты на кого работаешь, гадина?» Лариса взяла трубку. Краем глаза увидела в зеркале суровое лицо Мата Хари. «Лар, это я, привет», сказал Антон, и его голос прозвучал как-то не очень уверенно. «Привет», – ответила Лариса холодно. «Чего изволите?» «Лар, я тут с Риммой поговорил», – пробормотал Антон. «Знаешь, я вроде бы ее убедил. Она согласна с тобой поговорить. Ты извини». «Поговорить, так-так». Звуковая дорожка. «Эта идиотка тупая, как пробка», – сказал ворон. «О чем это мне с ней разговаривать? И где же это твой, Тошечка, кураж и крутость?» «Я с ней разговаривать не хочу», – сказала Лариса. «А тебя, помнится, просила договориться насчет вызова духа, а не насчет светской беседы». «Понимаешь», – замялся Антон. «Вообще-то она не хочет. Но ты все-таки с ней поговори, может, она...» «Знаешь что?» Голос Ларисы был сущим гибридом полярного льда и скандинавского боевого меча. «Идет твоя Рима в задницу под барабанный бой. Вместе с разговорами». «Лар, я...» начал Антон, но Лариса швырнула трубку, не дослушав. У нее щеки горели от жестокого удовольствия. Не теряя боевого пыла, Лариса набрала номер «Берега». «Ночной клуб «Берег», старший менеджер», гнусаво ответили на другом конце города. Голос вдруг показался Ларисе ужасно похожим на другой голос, такой же гнусавый, который в свое время она случайно услышала у ворона в мобильнике. «Ой, девушка, скажите ворону, Ему по делу звонили. По делу. Дело по венам. Проколы в вене называют дорогами. В могилу. И даже если я обозналась... «Это Дэй», — отчеканила Лариса. «Мне нужен господин Эдуард». «Подождите минуточку», — ответили также гнусаво, но гораздо любезнее. Заиграла музыка, какая-то сладенькая классика. Шопена им, Шопена. Похоронный марш им, а не Вивальди. «Эдуард слушает», — воткнулся в ухо жестяной манекенный голос. «Это Дэй», — сказала Лариса, прикрывшись злостью как щитом, не чувствуя ужаса, только годливость и отвращение. «Вы говорили, что я могу взять выходной. Мне нужен завтрашний день». «Нет», — отрезал Эдуард. «Почему? Вы сами мне предлагали». «Я плохо себя чувствую. Черт тебя побери», — прибавила Лариса мысленно. И это отлично отразилось в интонации. «Я отпущу вас в среду, не завтра». «Вы обещали. Вы меня обманули?» «Извините, Лариса. Завтра вы работаете. Это не обсуждается. До свидания». Трубка запищала. Лариса посмотрела на нее, как на удушенную крысу. Отказ Эдуарда не расстроил ее, а разъярил еще больше. «Ах, не обсуждается? Ну хорошо же, падаль. Посмотрим». Не успела трубка коснуться рычага, как телефон зазвонил снова. Антоша. «Дьявольщина, не дом, а пресс-центр». «Что надо?» – рявкнула Лариса. «Лар, ты меня не так поняла», – умоляюще промямлил Антон. «Римма же не против. Она просто говорила, что хочет тебя о чем-то предупредить перед сеансом. Вот и все. Ты не сердись, пожалуйста». «Много чести на вас сердиться», – буркнула Лариса, изобразив, как меняется гнев на милость. Но это она только и изображала. «Когда?» «В понедельник, в полночь. Хочешь, я тебя отвезу?» «Да пошел ты», – подумала Лариса. «Не трогай папину машину, папу рассердишь». «Я сама доберусь», – сказала сухо и жестко. «Точное время?» «Да, Римма уточнила только что. Лар, я...» «Все, пока», – сказала Лариса и оборвала разговор. Закурила и открыла форточку. За окном стоял серый день, моросил дождь, водяная пыль. Но пахло уже не морозом, а нежной сыростью марта. Лариса вдохнула полной грудью. «Мы сломаем эту решетку», – думала она, дыша ароматом новых рождений вперемешку с сигаретным дымом. «Как бы то ни было, что бы нам ни понадобилось сделать, решетки больше не будет». Воскресный вечер был прекрасен. Сырая улица окуталась туманом. Туман слоился и плыл, окружая фонари мягкими ореолами золотистого мерцания. Автомобили всплывали из туманной пелены, обдавая прохожих желтым рассеянным светом фар, на миг обретали очертания и снова растворялись, как сахар в буром чае сумерек. Все было влажным, все было нежным. Весь мир был сплошное ожидание. Лариса шла нарочито медленно, улыбаясь. До тех пор, пока из тумана не всплыл паромщик. «Харон», – подумала Лариса. «Чертов Харон на своей уродливой ладье. Кем это вы себя вообразили? Виртуозами смертей? Но только разозлите меня еще чуть-чуть. Я вам популярно объясню, что такое настоящий виртуоз». Охранник шарахнулся в сторону, будто Ларисина злость имела осязаемую плотность и могла ненароком его прибить. Чудненько. Лариса ногой распахнула дверь в костюмерную. В костюмерной неожиданно оказалась дама-тролль. «Круто!» – процедила Лариса сквозь зубы. «Здрасте!» – сказала Света и сделала лучезарную улыбку. «Здравствуйте!» – ответила дама. В этот раз на ней было платье с вырезом, и колье на каменной шее сияло семью бриллиантовыми огнями. «Я должна вас предупредить...» «Пошла вон!» – бросила Лариса. Света посмотрела на нее дикими глазами. Дама опешила и сделала шаг назад. «Я только хотела сказать», – забормотала она, отступая, «что сегодня в клубе присутствует гость чрезвычайной важности. Все его желания должны быть выполнены, вплоть до личной беседы, если он вдруг пожелает. Ваш контракт... Беседы интимного характера?» Невинно осведомилась Света. «Хватит уже!» – нажала Лариса, повысив голос. «Плевать на гостя! Вон, я сказала!» Дама величественно выплыла из помещения, оставив за собой одуряющую волну духов. Ларису снова затошнило, но в этот раз тошноту прекратила злость. «Поразительно, как можно выглядеть так величественно и быть таким обгаженным?» – подумала она и усмехнулась. «Гость, значит», – сказала, сбрасывая куртку и садясь к зеркалу. «Господин Большая Шишка, вот так. И он может пожелать кого-нибудь из нас глазами жрать с глазу на глаз. Ну-ну». Света почти испуганно уставилась на нее. «Ты чего? Тебя какая муха укусила сегодня?» «Да все в порядке», – сказала Лариса. Но ее тон поразил Свету до глубины души. «Мне просто весело. Все желания, говоришь? Ну прямо, ну все? Ну-ну. Поглядим на сучонка». «Да брось!» – Света рассмеялась. «Все мужики – козлы. А важные шишки – те просто супер-козлы, сколько б я их не видела. Ну позовут, ну посюсюкаем с ним, не в постель же ложиться». «Света», – сказала Лариса, годливо улыбаясь. «Не находишь ли ты, милая моя подруга, что нас тут каждое выступление виртуально имеют? Причем в форме какой-то уж особенно извращенной. Тебя это как, не давит?» «Ой, да брось ты, ради бога! Опять завелась! Нам тут платят, нет?» Логика проститутки. Хотела отрезать старое «я». Новое перехватило злое слово на подлете. «Не обижай Свету, она не виновата. Может, она и дура, но не виновата. Оставь для виноватых, чтобы всем хватило. Моих чудесных подарков. Пендалями называются». Лариса рисовала лицо и улыбалась. Света молча искоса на нее поглядывала. Лариса чувствовала, как ее партнерше неуютно, как запертая в одной палате с буйным сумасшедшим. «Боишься, когда страшно? Ну-ну». Через полчаса они снова шли за дамой по тем же коридорам мимо тех же дверей. Их снова выпустили на сцену с первым аккордом музыки. На сей раз Лариса шла как в бой, прикрывшись щитом ярости, который уже успел зарекомендовать себя хорошо. Все ее тело ждало накатывающей тошной тяжести, но... Тяжесть не накатила. Напротив, тело вдруг показалось странно легким, парило как в невесомости, в сумеречном звенящем пространстве. И чувствовалось ненормально, как, вероятно, бывает в наркотической грезе. Духоты и помину не было. Зато Ларису чуть потряхивало от приступов озноба, будто персонал клуба только что основательно проветрил помещение ночным морозным ветром. Но на улице нынче было гораздо теплее, а никакой кондиционер, самый совершенный, не дал бы такого эффекта. Разве только собственные, перенапряженные, сбитые с толку несчастные нервы. Можно было стараться сколь угодно, ничего не клеилось. Спрятаться за музыкой не получалось. Ларисе казалось, что она вообще не может точно рассчитать собственные движения, будто танцует в воде. Появилось странное сознание собственной детской неуклюжести, какого-то смешного дилетантства, как если бы Лариса была не профессиональная танцовщица, а внезапно повзрослевшая малышка, танцующая для мамы на детском утреннике. Это было, пожалуй, несколько стыдно, но отчего-то не неприятно. Ларису даже тянуло пьяно хихикать. Забавно, весьма забавно. И еще. Лариса по-прежнему чувствовала липкие голодные взгляды, пачкающие кожу. Но отстраненно, издалека, за некой вполне ощутимой холодной стеной. Ощущение стены ее весьма удивило. Занятный гость. «А, кстати, ты не знаком со Снежной Королевой, мальчик? А ты ей не родня часом? Или ты просто ухитрился там собрать из этой ее мозаики слово «вечность»? Хорошее дело». Танец отработали, доделали. Света выглядела более потерянной, чем в прежние вечера. Ларисе было холодно, злобно и весело. Вспыхнул свет. Обе танцовщицы помимо воли уставились в зал. И обе разом споткнулись взглядами об одну и ту же фигуру. На самом удобном месте в зале, прямо напротив сцены, развалившись на стуле, как в вольтеровском кресле, сидел молодой блондин в расстегнутой косухе с заклепками, из-под которой виднелась потрепанная черная футболка с ярким рисунком. Его длинные лохматые волосы цвета выгоревшей соломы с кожаной полоской хайратником, его костюм, его поза выглядели в этом зале так дико, так немыслимо, как выглядел бы, вероятно, разве что бомж на презентации по случаю открытия банка. Байкер среди боркеров. Невероятное зрелище. Тем более невероятное, что холёный официант стоял за его стулом на вытяжку, как распоследняя шестерка, заглядывал с почтением, переходящим в откровенное халуйство. И важные персоны, упакованные по высочайшему разряду, разместились поблизости и взирали с тем же подобострастием и раболепством. «Гляди, вот сынок своего папочки», — шепнула Света, и в этот момент накрахмаленный фрачный мэтр подлетел к сцене с неприличной прытью. «Прошу прощения, Лариса», — замурлыкал он, еще не переключаясь на подобающую важность с халуйского восторга. «Гость хотел бы побеседовать с вами». «Со мной?» Лариса указала на себя пальцем. Сделала улыбку а-ля «Чиз». «Ах ты, ёлы-палы! Да неужели? Вот именно со мной?» «Да». Судя по морде, халуй совсем мышей не ловил. «Пожалуйста, поторопитесь». «Прямо голый и идти?» «Именно, именно. Я вас прошу. Это входит в условия контракта». Лариса подняла тунику, накинула на тело, покрытое гусиной кожей, застегнула на плече. Беседовать после шоу. Потная, нагишом. У мальчика любопытный вкус. Ненормально. Совершенно ненормально. Но плевать. Спустилась в зал по мерцающим ступенькам. Почувствовала спиной, как Света ускользнула со сцены в служебное помещение. Усмехнулась, пошла к столу байкера. Походка от бедра. «Здравствуйте, я фотомодель». Мина Матахари перед арестом. «Получи, гадёныш». Автоматически отметила. У иных прочих столы ломятся от тарелок. У байкера только карточка в папке и высокий бокал. Один. На две трети полный. Подойдя, Лариса положила руки на спинку стула и принялась разглядывать гостя в упор. Увиденное ее слегка озадачило. Он не был байкером. Он не был выпендривающимся подростком. Его белое, жесткое, точенное лицо с желто-зелеными рысьими глазами не имело возраста. Уж во всяком случае не было юным. Оно не было пошлым, не было глупым. И производимое им впечатление можно было четко охарактеризовать одним словом. Он был чист. И как же дико воспринималась его чистота в этом месте, будто плесенью тронутым или пылью припорошенным, с его мерзкими запахами и тусклым светом. Мутный тяжелый воздух расступился и задрожал. От почетного гостя клуба пахло ванильной свежестью арктического мороза. Он был чист пронзительной чистотой горного ледника, стерильного скальпеля, звездного света. Казалось, что все блестит на нем. Даже панковские тряпки, как белый смокинг, как горностаевая мантия. Насмешливая ледяная улыбка на лице цвета первого снега на мгновение парализовала Ларису, как птичку парализует взгляд змеи. Впрочем, паралич прошел, когда гость встал и отодвинул стул для Ларисы, изобразив пародию на светские манеры. «Леди?» Лариса уселась самым великолепным образом, кивнула в ответ. «Как это... джентльмен? Мистер? Ах да, сэр?» Гость расхохотался. Абсолютно не светски, совершенно непосредственно. Лариса смотрела на него, улыбаясь почти против воли, и понимала, что уже очень давно не видела такого смеха. Детского или дикарского, зато без грязной изнанки. Так бывало смеялся и ворон. И Лариса, почти помимо воли, вдруг почувствовала доверие к этому странному парню, от чьих взглядов ее сердце будто кипятком окатывало. «Вы, Лариса, именно такая, как я и думал», — — сказал гость, улыбаясь. «Рад вас видеть». «А я вот вашего имени не знаю». «Я Артур». То ли он чуть смутился, то ли обозначил тень смущения. «Простите, леди, я уже жутко долго не беседовал с порядочными дамами». «Я порядочная дама. Это да», — сказала Лариса и заглянула в бокал. «Что это у него в бокале такое, оставляющее на хрустале такие странные потеки? Темно-красные, почти черные». Артур мгновенно отставил его в сторону неуловимым фокусным движением. «Простите, не угощаю. А трава? Лариса, вас можно, как это у них, у светских людей, ну, скажем, проводить до дома, а?» «Можно». Лариса кивнула с видом великодушного одолжения. «Вам, вероятно, нужно, припудрить носик?» Лариса фыркнула, выбившись из образа. «Много же понадобится пудры, чтобы припудрить везде, где она вспотела». «Да, сэр Артур, да. Я пойду припудрю носик, переменю туалет на костюм для прогулок и выйду». «Я буду ждать», — поклонился Артур. «Очень». Лариса встала под липкими взглядами, которые соскальзывали с кожи, не раня и не оставляя следов. Ей было неожиданно легко. Ее только поразило, какая тишина стоит в зале. Она огляделась. Вокруг перестали есть. Все, поголовно все вокруг, пялились на них с голодной страстностью. «А что это они на вас так смотрят, сэр?» — спросила Лариса тоном комической простушки. «Ищут неприятности», — сказал Артур. «Найдут». Можно было не сомневаться, что гости клуба ловили каждое сказанное им слово. Лариса с удовольствием пронаблюдала, как они буквально со скрипом отводят глаза в тарелке. Вот то-то, гады! Лариса поблагодарила Артура королевским кивком и, не торопясь, удалилась. Лариса вошла в костюмерную. «Ну, чего он?» – тут же спросила ожидающая Света, у которой руки дрожали и глаза горели от любопытства. «Ровным счетом ничего», — сказала Лариса и села. «Дела идут, и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка. Он милый человек, и он кровь пил». «Что?» Теперь и Света села рядом. «Да ничего. Милый человек пил кровь. Горячую. И не допил, потому что она остыла, я думаю. А может, ему просто много не выпить? Я только сейчас вдруг сообразила, что это было у него в бокале такое странное, ни на вино, ни на томатный сок, ни на вишневый, не похожее. Кровушка. Но это совершенно не важно. Подумаешь». Лариса рассмеялась, смочила тампон тоником и принялась стирать грим. «И чего теперь?» – спросила Света растерянно. «Ничего. Просто поболтали чуть-чуть. И он предложил меня домой проводить. И все. «И ты пойдешь?» – спросила Света тоном глубокого сочувствия. «Еще как!» – Лариса улыбнулась, и улыбка вышла шальная. «Он мне понравился». Света покачала головой. «А может, не стоит рисковать?» – спросила она осторожно. «Знаешь...» «Нормальные люди кровь не пьют». Лариса прыснула. «В ночных клубах еще и не такое пьют. Как насчет спирта с живыми рыбками? Просто ее здесь подают, горячую кровь, а он экстремальщик. Знаешь, он симпатяга. Хамло и симпатяга, даже если он сын нефтяного магната». Света хихикнула. «Круто. Может, замуж выйдешь?» Лариса закрутила волосы в хвост. «Конечно выйду, только не за того парня». «Ух, какая это сила», — думала она, снова вызывая в теле ощущение той холодной искрящейся волны, которая исходила от Артура. «Январская метель в человеческом облике. Шикарен, шикарен. Ворону бы такую. А кстати...» Света еще о чем-то спрашивала, но Лариса уже не слышала. Она торопливо одевалась. А Артур стоял в кабинете Эдуарда. Эдуард, который обычно принимал гостей, сидя за столом, стоял перед Артуром, согнувшись в три погибели, заглядывая снизу вверх своими глазками, ставшими нехарактерно заискивающими. Он боялся. Артур был зол. От его раздражения в кабинете стоял мороз. Стекла покрылись ледяными перьями, хрустальная изморозь осела на шикарной мебели, а воздух звенел от смертного холода. Эдуарда трясло. Его лицо было серым, как обветренное вареное мясо. И казалось странным, что у него хватает отваги на разговор. «Я приказываю оставить их в покое», — сказал Артур. Голос был, как ледяной клинок. «Простите, сэр Лесли». Эдуард согнулся еще ниже, говорил заискивающе и лебезя. Но кроме унижения, в нем было еще что-то. «Я, тупое ничтожество, никак не возьму в толк, кого это ваша светлость имеет в виду?» «Все ты понимаешь, падаль. И мальчика, и девочку». «Мальчика? Какого мальчика, ваша светлость? Ах, мальчика! Так ведь никто и не переходил дорогу мальчику, сэр. Какой-нибудь невежа сказал бы, что мальчик – самоубийца. Ничто, пустое место. Но раз вы удостоили его своего поцелуя, ваша светлость, то это, конечно, не так, сэр. Он ваш паж, сэр. У нас не может быть претензий». «Много треплешься, падаль. Девочка». «А вот девочка... Сэр, я не смею, я трепещу, сэр. Но я должен вам сказать. Девочка помечена мной. Мне прискорбно говорить об этом, сэр». Зубы Эдуарда выбили дробь, но он справился с собой. «Я сожалею, но оставить уже невозможно, сэр. Такой великолепный князь, лев ночей, можно сказать, конечно, не станет отнимать у шакалов последний кусок, а?» «Я твою шарагу по ветру развею, тварь!» Эдуард склонился чуть ли не до пола. «Ваша светлость, сэр! Не может быть, чтобы один из старших князей города стал марать свои белоснежные руки и тратить бесценную силу на грязный кабак! Я не верю своим ушам, сэр!» Артур отвел глаза. «Я не сомневаюсь, что это в вашей власти, сэр!» Подобострастно улыбнулся Эдуард. «Но к чему доказывать? Мы и так верим, сэр. Нас просто огорчает мысль, что будут говорить. Ведь вы, сэр, одиноки. Болтовня может повредить вам найти...» «Заткнись!» «Конечно, сэр, конечно. Я только еще вот о чем. Мальчик... Девочка его заберет. Простите, сэр, об этом тяжело говорить, но он же ей принадлежит, сэр. Он же побежит, стоит только ей поднять пальчик, сэр. А если она исчезнет, он останется вам, ваша светлость». Артур поднял голову, и поток силы отшвырнул Эдуарда к стене. Эдуард рухнул на колени, но продолжал губами, покрытыми инеем. «Но если вы желаете сделать им доброе дело, сэр, не верю, что вы способны ограбить такую ничтожную тварь, как я. Вы, безусловно, заключаете только честные сделки, сэр, не так ли?» Артур усмехнулся. «Вы могли бы купить ее, сэр. Ты мне предлагаешь?» Артур был так поражен, что в кабинете даже слегка потеплело. «Мне?» «Простите, сэр, я коммерсант». Артур невольно рассмеялся. «Я только хотел сказать...» Эдуард чуть выпрямился. «Вы такой великолепный князь! Все так восхищаются вами! Так восхищаются...» «Короче...» «Позвольте мне...» Эдуард замялся, расплылся в улыбке одновременно угодливой, жадной и похотливой. «Ваша светлость, сэр! Ручку поцеловать! И забирайте девочку! Ручку поцеловать! Разочек!» Артур смотрел на него. Эдуард невольно облизывал губы. Его глазки масляно блестели. Артур хотел еще что-то сказать, но промолчал и вышел, захлопнув дверь ногой. Эдуард поднялся на ноги, обтер ладонями иней с пиджака и с наслаждением облизал ладони. сладострастно повел рукой по стене в потеках тающей изморози. В дверь сунулся менеджер. «Пшел вон!» – тихо и яростно прошипел Эдуард. «Мое! Это мое!» Менеджера вынесло как ветром. Эдуард с наслаждением вдохнул остатки ледяной ярости Артура, обирая пальцами тающий лед с оконных стекол. «Князюшка!» – шептал с вожделенной улыбочкой. «Собственной персоной, душечка наша, подумать только! Тут-то тобой вечные брезгуют! И это ради каких-то там...» «Нет, это хорошая сделка. Отличная!» И его серое лицо светлело. Лариса вышла в ночь. Улица была затянута туманом. Он полз по опустевшей мостовой, облекал дома, скрывал и скрадывал тени. Весь мир был мягкое свечение тумана. Желтые огни плыли в нем, как маяки. Стоя у служебного входа в берег, Лариса видела только автомобильную стоянку. Остальной город тонул в тумане, как в молоке. А на стоянке ее дожидался Артур. Секунду Лариса видела, как рядом с ним фыркает и бьет копытом громадный серый жеребец в валой попоне. Но сморгнула, и видение исчезло. Мощный Харлей в сиянии хромированных деталей. Вот что это было. Современный конь современного всадника. Байкера. «Здорово», – пробормотала Лариса. «Вы ведьмак?» Артур отвесил водевильский поклон. «К вашим услугам, леди. Просто чернокнижник, колдун и вообще злодей». Лариса рассмеялась и подошла. Артур протянул руку. Лариса подала свою. Артур наклонился и обозначил странный поцелуй. Едва коснулся губами не тыльной стороны ладони, а запястья. Того места, где ближе всего к коже пульсирует кровь. Ларису качнуло. Волна испепеляющего жара хлынула в ее тело. Удар молнии, который, пройдя вдоль позвоночника, разлетелся по нервам тающим жидким огнем. Тело выгнуло само собой. Лариса прикусила губу, чтобы не закричать. Ей потребовалось не меньше минуты, чтобы перевести дух. Артур ждал. Он изображал смущение и казался бы виноватым, но в зеленых глазах горели озорные и лукавые огоньки. «Так вот что ворон имел в виду», — сказала Лариса, резко выдохнув. «Наркоман несчастный». «К его чести, он не злоупотребляет», — сказал Артур таким безмятежным тоном, будто упоминание о вороне было совершенно естественным ходом мысли с обеих сторон. «Полагаю, научен горьким опытом. И сам мне рук не целует. Почти. Ваш друг – гордец, леди». «Расскажите мне о нем», — сорвалось у Ларисы с языка раньше, чем она успела обдумать, прилично ли будет расспрашивать. «Вик любит леди», — сказал Артур со странной, чуть, пожалуй, даже печальной интонацией. «Только вас. Одно вас. И всегда любил одно вас. Это самое принципиальное. И даже такой отвратительной тухлятине, как Эдичка, бросается в глаза». «Ну да». Лариса опустила глаза, безнадежно желая, чтобы Артур не придал особого значения приливу крови к ее щекам. «Всегда. Да, уже». Ей изо всех сил не хотелось ехать на мотоцикле, как бы она не уважала мотоциклы, ибо это однозначно привело бы к прекращению разговора. Артур быстро взглянул на нее, улыбнулся, щелкнул пальцами. Мотоцикл рассыпался искорками сияющего хрома, спался, как мираж, и исчез. Артур сделал приглашающий жест. «Опереться на мою руку не предлагаю», — сказал он с хитрющей улыбкой, — «чтобы голова не закружилась». «Неважно», — пробормотала Лариса. «Так о чем я? О, да, одну вас. Ваши современники, Лариса, как-то спутали слова «любить» и «желать». Кого только не при леди будет сказано: иногда желают живые мужчины. Жуть. Но я же о любви говорю». Лариса медленно пошла рядом с Артуром, увязая ботинками в тумане. Туман вокруг так сгустился, что город совершенно потерял реальность, превратившись в молочное море, в колышущуюся марь, населенные тенями и вспышками света. Шаги Ларисы стали так невесомо легки, что и преподавательница классического танца не смогла бы придраться к ее походке. И странно, сыро, нежно, свежо благоухал смешанный с туманом воздух. «Я знаю, знаю», — созналась Лариса. «Но почему он не приходил?» «Я рассержу вас своим ответом», — усмехнулся Артур. «Вик ждал, когда вы забудете его, леди». «Вот как?» «Я же говорю. Он, видите ли, слизывал кровь из собственных прокушенных пальцев и развивал оригинальную теорию о женщинах, которые в конце концов все-таки утешаются. Бродил вокруг вашего дома и мечтал, что вы успокоитесь, прекратите, как бы сказать-то поделикатнее, употреблять напитки, крепковатые для леди, и снова станете веселой. Тогда он, возможно, избавится от неистребимого чувства вины за то, что не сумел сделать вас счастливой». Лариса вморгнула слезы назад в глаза. «Ну не глупо ли?» «Глупо, прекрасная дама. Обалденно глупо. Но он еще слишком юн, чтобы легко читать в смертных сердцах, и к тому же он едва не погубил свою душу, в буквальном смысле. Самоубийство не ведет в ад, что бы об этом ни говорили. Самоубийство, как правило, просто уничтожает. Совсем. Без следа. Как вечность возьмет того, кто от нее отказался?» «Как правило?» «Бывают исключения. Того сорта, который посещает только что оставленное нами прелестное заведение, берег этот. Самая, пардон, гнусная мразь. Туда самоубийц приводит обида на весь мир и желание взглянуть, как все забегают, когда они скончаются. Но Вик, как я заметил, при всех его недостатках все-таки не таков. Он, видите ли, в какой-то момент понял, что наркотики окончательно одержали над ним верх и предпочел смерть с душой жизни без души. Гордыня, гордыня». Лариса подняла взгляд от влажно-блестящего асфальта с остатками снега, чтобы заглянуть Артуру в лицо. Артур мечтательно улыбался. «Грязная лилия, сказали бы многие. Грязная, кто же спорит?» – продолжал он. «Но прекрасная музыка все-таки. Да и лилия чище, чем часто бывает в подобных случаях». «Артур, я совсем не понимаю, о чем сейчас речь, но... это же вы! Вы его вытащили, да?» – спросила Лариса, замирая. «Его душу сохранили, да?» Артур кивнул. Лариса в приступе благодарности схватила его за руки, забыв, чем это чревато. Но прикосновение отозвалось в ней уже не экстатическим припадком, а ощущением горячей силы спокойного друга, надежным таким теплом. Артур польщенно улыбнулся. «Вы замечательный», — сказала Лариса нежно. «Ворон всегда... в общем, у него впервые такие чудесные знакомые». Артур фыркнул. «Леди, леди, я незнакомый. Я отец ему». Лариса зажмурилась и потрясла головой. «Как?» «Черным крещением это называли в мое время», — пояснил Артур. «Теперь лунным даром». «А, так крестный отец, если можно так сказать. Так это я должна вам руку целовать. Я поля не вижу, вы...» «Достаточно старый, чтобы юная леди могла целовать мою руку, не уронив чести. Это вы имели в виду?» Лариса смутилась и рассмеялась. «Да я же не это. Бросим эту скользкую тему. Я хотела сказать, что он же все-таки пришел». «Когда учуял, что вам грозит опасность. Готов заплатить вечностью за вашу земную жизнь». «И это не слова, леди. Я создал его во тьме. Я его насквозь вижу. Он бы сам пришел за вами, но его не пускают. Не хватает пока у него сил сломать барьер. А гордость не позволяет брать мои. Хочет все сделать сам. И я только...» «Только?» только чуточку вмешался. Это же не преступление, за которое казнят. Ну невозможно же слушать, как твой юный товарищ твердит о леди в опасности. Но я не мешаю ему самому набивать шишки. И не собираюсь мешать в дальнейшем. Так что терпение, терпение. Думаю, что он и сам со всем справится. Только нужно время и опыт. Лариса кивнула. Ее лицо горело. «Я буду ждать, сколько понадобится», — сказала она и снова кивнула. «И сама сделаю, что смогу». «Да, леди, да. Вы женщина редкая. И самая, кстати, очаровательная из потенциальных княжон, которые мне встречались». «Княжон?» «Княжон Вечности». Туман чуть-чуть поредел. В разрывах бурых клубящихся туч плыл чуть подтаявший шарик космического мороженого с перламутровым яблочным сиропом. Туман благоухал тополями, березой и талым снегом. Лариса вдруг поняла, что они уже пришли. Ее дом как-то сам собой оказался совсем рядом, сонный и спокойный, укутанный мягкой дымкой тумана, облитый лунным сиянием, светящиеся желтыми окнами в черных зарослях ив и берез. Милый, как деревенский домик. «Ваши штучки, Артур, да?» Лариса восхищенно оглядывалась кругом. «Я еду до дома полчаса. Скажите, сколько времени мы шли?» «Да нисколько. Прошлись по снам. Чуточку срезали. Оставьте, Лариса». Явно подошло время прощаться, но Ларисе было жаль тихого покоя. От Артура тянуло вороном. Сил не было просто уйти, и все. Артур вздохнул. «Бесценная леди, я полагаю, вы хотите видеть...» «Я готова ждать, правда», — сказала Лариса поспешно. «Хочу, да, но после года сплошной пытки, надежда, это так много». «Я ваш слуга, леди», — сказал Артур серьезно. «Но ведь вы не возьмете дар из моих рук». Это было бы слишком интимно и слишком ко многому обязывало бы. Хотя и защищало бы, конечно. «Я подожду», – твердо сказала Лариса. «Я дождусь, когда это сможет ворон». «Потрясающее сочетание. Гордыня и любовь», – улыбнулся Артур. «Однако мне уже невежливо тянуть время дальше. Доброй ночи, Лариса. Я знаю, вас мучают кошмары. Так вот, сегодня вы будете спать как дитя. Вот увидите. Преданный слуга, леди». «До свидания», — сказала Лариса. «Я очень рада знакомству. Правда». Артур церемонно склонил голову. Байкерское тряпье на секунду показалось Ларисе синим бархатом с золотыми нитями. Артур, не торопясь, повернулся и вошел в густую тень у Ларисиного подъезда. Запах ванили и ладана смешался с туманом и растаял. Лариса открыла дверь в свой подъезд, как в лунный чертог. Она почти ничего не понимала. Все системы бортового компьютера сбоили. Жизнь, смерть, любовь. Образовали какой-то пестрый круговорот. Но было восхитительно спокойно. В новом Ларисином мире не было страха. Она почувствовала себя княжной, еще не понимая толком, что Артур имел в виду. Осозналось только, что он прав. Лариса спала без снов, когда Римма беседовала со своим астральным наставником. Она снова стояла посреди круглого зала, залитого светом. Красные лепестки толстым мягким ковром осыпали пол. Наставник предстал перед ней в ослепительно белом луче. Увидев его, Римма почему-то почувствовала тревогу. «Я что-то сделала не так?» – спросила она испуганно. «Ты не виновата», – раздался медный, бесстрастный голос. «Ты сделала все, что было в твоих силах. К сожалению, свет не всегда одерживает победу над тьмой». «Что случилось?» – прошептала Римма беззвучно. Но наставник, разумеется, услышал. Он читал по ее душе. «Девушка по имени Лариса. Ее жизнь в опасности». Римма давно забыла, как ее раздражала эта девица. И потом, Что такое раздражение перед лицом смерти? Не заслуживала этого глупая девчонка. Римме вдруг стало жаль ее до слез. «Неужели я ничего не могу сделать?» – спросила она в тоске. «Она погибнет». На несколько мгновений Римме показалось, что она видит в потоке света лицо наставника. Белое, неподвижное, скорее лицо мраморной статуи, чем человека. Из его глаз исходил белый свет. Свечи в золотых жирандолях полыхали ослепительным пламенем. «Тяжело помочь тому, кто сопротивляется помощи», – влился в Римму бестелесный голос. «Девушка одержима. Она уже сама ищет смерти. Демон все-таки овладел ее душой. Она оказалась слишком привлекательной пищей для сил зла. Следующей ночью ее сожрут». «Господи!» – прошептала Римма, цепенея от ужаса. «Какой кошмар!» – и взмолилась. «Но научи же меня, как поступить! Неужели я вот так отойду в сторону и дам им ее съесть?» Наступило молчание. Впервые за много лет наставник Риммы размышлял так долго. Ангел молчал, а Римма стояла в золотом сиянии и пыталась отогнать от своего разума дикую картинку. «Как это сожрут? Душу можно сожрать? Или это будет нечто, что буквально сожрет или сожжет ее тело?» Римма видела немало страшного и отвратительного, но еще ни о чем ее наставник не говорил так внушительно. И Римма поняла, что участь Ларисы будет неописуемо страшной, не порча со сглазом, одержимость. Римма уже отчаялась, когда наконец раздался долгожданный голос. «Есть только один выход», – рёк наставник. «Но это будет тяжело для тебя. Ты готова принять на душу грех ради спасения чужой жизни?» «Да, да!» – откликнулась Римма поспешно. Она не колебалась ни минуты. «Тогда ты солжешь ей. Это единственный способ». «Я солгу ей, но она спасется». «Правильно. Ты скажешь ей, что сделаешь все, что она попросит. Она захочет говорить с умершим юношей по кличке Ворон». «Он демон». «Он демон. Но ты согласишься. Ты скажешь, что не можешь вызвать столь темную сущность в своем доме. Потом скажешь, что она может увидеть его тень в том месте, которое ты укажешь. Вот это место. Запомни». Римма увидела, как на четкой черно-белой фотографии расселенный дом в узеньком переулке, на Лиговке, в 5 минутах ходьбы от жилища ее старой подруги. Дом был знаком Римме. Он предназначался на капремонт или даже на снос. Работы уже начались. Теперь там было пусто и темно. Единственными посетителями этого места были бомжи и сомнительные типы, разыскивающие укромный уголок для выпивки и прочих интимных надобностей. «Туда?» – пораженно прошептала Римма. «Там же...» «Никого не будет. В доме и во дворе дома никого не будет. Ты оставишь ее во дворе напротив входа в подъезд и уйдешь. Она окажется наедине со светлыми силами космоса. Они образуют защиту вокруг нее. В квартире чистого воздействия организовать нельзя». «Все-таки я как-то беспокоюсь за нее», — сконфуженно пробормотала Римма. «Мне обязательно нужно будет уйти, оставить девчонку одну ночью рядом с этим бомжатником?» «Ты можешь остаться», – провещал голос. «Но имей в виду, я могу защитить своей энергией от сил зла только одного человека. Ты уверена, что твоя личная защита выдержит нападение демона?» Римма растерялась. «Я когда-нибудь ошибался?» – спросил голос. Римма почувствовала, что ею недовольны. «Нет». «Случалось ли такое, что кто-то из людей, в которых ты принимаешь участие, попадал в беду из-за того, что я дал неточную информацию?» «Нет». Ты считаешь, что силы света способны на ложь? Нет, нет! Тогда что тебя тревожит? Римма легко вздохнула. Ничего, сказала она, улыбаясь. Маловерная. Как она могла сомневаться, когда все так понятно и ясно? Конечно, ничего. Я все запомнила. Я спасу ее. Если битва высших сил закончится в нашу пользу. Да, конечно. Римма почувствовала обычный светлый экстаз. Стены зала заколебались и медленно растворились в сиянии. Видение превратилось в сон, но засыпая, Римма знала, что наставник не оставит ее, что, говоря с Ларисой, она ничего не забудет и не перепутает. Все шло правильно. Лариса проснулась таким поздним утром, что оно уже и утром-то не могло называться. Она выспалась. Это дорогого стоило. В комнате было тепло, постель была тепла. Лариса долго тянулась, как кошка. Потом встала, и ее почему-то потянуло к окну. День был серенький. Лариса смотрела в окно и с удивлением отслеживала мысли и ощущения такие странные, что в животе похолодело. За окном было то, что Лариса всю жизнь называла плохой погодой. И эта плохая погода была неотразимо прекрасна. Настолько прекрасна, что Лариса не могла оторвать от окна взгляд. Мягкое небо, нежное, как смятый серый шелк, растерилось над крышами соседних домов. Деревья, в дымке не рассеявшегося тумана, будто написанные акварелью на влажной рыхлой бумаге, были исполнены пробуждающейся жизни. Зеленоватые стволы старых тополей, березовая розовость, сжатый черный бархат коры и вяза – все это мерцало тонким, еле уловимым свечением. Туман съел снег, и обнажившаяся земля ждала травы, а мокрый асфальт тоже мерцал, как натертый паркет. Лужи лежали на нем осколками черного зеркала. Лариса, задыхаясь от непонятного восторга, открыла форточку. Запах города, сырой, бензинный, земляной, серый весенний запах – хлынул в комнату холодным потоком, окатив Ларису с головы до ног. «Что же сегодня за день такой особенный?» – думала она, изнемогая от наслаждения. «Что случилось? Что сегодня родилось или влюбилось? И сколько времени это продлится?» И тут безумная мысль на миг вышибла у нее дыхание. «Это не день особенный. День обыкновенный. Это я прозрела». Лариса вскочила и заметалась по комнате. Одевалась и причесывалась в необычном для себя темпе, еле справляясь с колотящимся сердцем, как будто на свидание опаздывала. И верно, опаздывала. На свидание с миром. Как могло случиться, билось у нее в крови, что у меня этого не было? Целый год не было, или больше, или никогда. Но почему? Почему? Кто? Как отнял у меня это? «За что? И как посмел?» Лариса выскочила на лестницу. Ее поразил запах, сырой теплый запах, похожий на запах деревенского дома в дождь. Она сбежала по лестнице, ведя пальцами по стене, удивляясь тому, что ощущает и видит, будто впервые в жизни оценила и эту бледную казенную зелень, и гладкость масляной краски, и надпись «Пан Кихуй», сделанную синим маркером. Улица ее просто оглушила. Лариса остановилась. Запахи и звуки обрушились на нее, как будто внутри размыло и разрушило какую-то грязную плотину. Лариса увидела, как на веточку барбариса прыгнула синичка, желтенькая, в стильном черном галстучке. Как синичка склонила прелестную головку в синеватом берете. Раздельно, звонко сказала «Зизичи» и вспорхнула. И эта веточка в длинных колючках, и эта синичка, и ее приветственная реплика – будто отпечатались на обнаженной душе. Лариса остро почувствовала, что все это и все остальное останется теперь в ней навсегда. «Смотри, как прекрасен мир», – сказал внутри ее разума новый голос. «Смотри, какой дивный день! Смотри, как чудесен твой город! Даже эта разбитая машина на вечной стоянке у бордюра пыльна, с колесами вросшими в грязный талый снег, похожа на заспанного тощего медведя, только что покинувшего берлогу. Ты же тысячу раз проходила мимо и не видела. Ты ничего не видела». Лариса медленно шла по улице. Ее обгоняли, ей шли навстречу. Она заглядывала в лица прохожих. Ей было не по себе. И никак не определялась, почему. Она брела, впивая глазами свою улицу, даль, тающую в тумане, пустырь, заросший вербой, по которому носились собаки, перекресток, на котором мигали светофоры, молочный киоск. Эти места, которые всегда казались ей унылыми и обыденными, этот спальный район, застроенный хрущевками и заросший тополями, это все неожиданно осозналось как часть города. А город определился как часть души. И часть любви. Немалая часть и не худшая. Лариса брела, постепенно понимая, что такое корни. Она жила в городе с рождения. Ее родители тоже родились и выросли здесь. Но лишь только что ей пришло откровение. Она – часть города. Она сама – город. И снова пришло ощущение странной смеси из любви и смерти. И это было удивительно прекрасно. И только тогда она слегка пришла в себя, когда сообразила, что стоит перед домом Риммы. Но шла она именно сюда. Шла не просто так, а по делу. Никакие откровения не могли сбить ее с толку. Нехорошо Ларисе стало еще на лестнице. И дело было даже не в запахе, обычном в сущности, хоть и неприятном запахе сырости, мочи и крыс, доносящемся из подвала. Лариса медленно поднималась по ступенькам и думала, откуда у нее такое чувство, будто под ногами то ли пятна крови, то ли следы слез, что уж вообще непонятно как заметно. Как будто по этой же лестнице поднимались раненые, часто поднимались, много раз, теряя тут силу и кровь, оставив осязаемый след собственной боли. Раньше Лариса этого не чувствовала, а теперь от неожиданного прозрения ей стало слегка жутковато. Не в страх, а в тошноту. И из глубины души почему-то снова начала подниматься злость. Лариса пока не могла определить, на кого. Она позвонила. Дверь отпер Жорочка, Римин сын, ровесник ворона, которого Лариса тем не менее воспринимала как мальчика, к тому же мальчика недалекого. Вот увидел ее и расплылся в странной улыбочке, неприветливой, а какой-то сальной, будто Лариса была фотографией в непристойном журнале. «Ой, Ларисочка!» «Римму позови», – приказала Лариса. Уже бросив ему эту фразу, как команду собаке, она подумала, что это минимум невежливо, но Жорочка подчинился безоговорочно, как служащие берега. «Мамочка!» – закричал он вглубь квартиры. «Ларисочка пришла!» И остановился, пожирая ее глазами. Лариса решила, что лучше всего обращать на милое дитя не больше внимания, чем на потолок и на стены. Она переступила порог и содрогнулась. Она поняла, отчего ей было так чудовищно неприятно в тот вечер, когда Римма записала для нее послание ворона. Квартира выглядела уютной и ухоженной, со вкусом обставленной. Даже эти вишневые бархатистые обои в коридоре с бронзовыми светильниками вокруг зеркала воспринимались вполне нормально и стильно. Темновато, но стильно. И запах благовоний, приторный, но вполне терпимый, вовсе не раздражал обоняние. И при всем этом в квартире было страшно. Весь воздух здесь, вся мебель, все предметы были пронизаны незримой паутиной боли. Боли, страха, надежды, вожделения, отчаяния, тоски. И чувство Ларисы тут же потянуло в такой же паутинный канал, от нее, куда-то далеко отсюда. Живое будто засасывало некая непонятная воронка. Засасывало, распределяло по сортам и пересылало по этим каналам, как по проводам. Куда-то, где... Лариса бездумно провела рукой по воздуху и лизнула кончики пальцев. Ощутила раздирающий вкус чужих страданий. Буквально увидела, как в этой паутине бьются запутавшиеся живые существа. Что это? Души? Или что? «Коммутатор», – подумала Лариса, холодея. «Принимают, распределяют, пересылают. и именно туда. Я была права. Надо было сюда зайти. Надо, чтобы расставить все точки над «и». В коридор, позвякивая серебряными побрякушками, вышла Римма. Лариса посмотрела на нее и подумала, что Римма прекрасно выглядит для своих лет. Ухоженная такая дама бальзаковского возраста, откормленная чем-то неправильным. «Ларочка», — сказала Римма, улыбнулась и распахнула руки. «Ну что ж вы не проходите в комнату, милая моя девочка?» Лариса будто к полу приросла. Римма улыбалась слишком слащаво, чтобы улыбка воспринималась как искренняя. Но за улыбкой было нечто похуже фальши. Болезненная жалость. Римма смотрела на Ларису, как на собаку, раздавленную автомобилем. «Ларочка, ну что же вы?» – повторила Римма, и ее улыбка чуть-чуть потускнела. «Я все понимаю. Мы с вами, конечно, договаривались встретиться попозже, но у вас, наверное, важное дело. Римма, вам звонил Эдуард?» – спросила Лариса. «Мне звонил Антоша», – сказала Римма удивленно. «Насчет сеанса связи с тонким миром». «Значит, Эдуард вам не звонит», — сказала Лариса задумчиво. «А как он с вами общается?» «Вы меня простите, Ларочка», — в голосе Риммы мелькнула тень раздражения. «Но я понятия не имею, о ком вы говорите. Кто этот Эдуард?» «Я не знаю, как он называется в ваших терминах», — сказала Лариса, глядя Римме в лицо и видя в ее глазах глубокую, втягивающую пустоту. «Демон, темная сущность или еще как-то так, но это не важно. Вы же его кормите». «Я не понимаю». Она действительно пока не понимала. «Вы его кормите чувствами своих клиентов, да?» — спросила Лариса, все лучше и лучше представляя себе общую картину. «Вы его и мной кормили, а за кормежку он подкидывает вам информацию». «Лариса!» – голос Риммы стал жестким и официальным, а лицо – оскорбленным. «Я согласна устроить для вас спиритический сеанс, хотя дух, с которым вы общаетесь, темный дочерно. Я готова вам помогать, несмотря ни на что. Так за что вы меня грязью поливаете?» Жорочка сделал шаг вперед и хотел что-то сказать, но он наткнулся на взгляд Ларисы, как на острие, запнулся и промолчал. «Я могу зайти к вам перед полуночью?» – спросила Лариса вежливо, снова повернувшись к Римме. Римма переключилась с оскорбленности на обычную деловитость. «Если уж вы зашли, то давайте договоримся. Я больше не буду рисковать своим чистым домом». Лариса прыснула. Римма расширила глаза от негодования. Жорочка несколько раз открыл и закрыл рот, изобразив рыбку в аквариуме. Совсем невозможно удержаться. «Извините», – пролепетала Лариса, давясь смехом. «Просто это вы очень забавно сказали». «Так вот», – продолжала Римма величественно, как дама-тролль. «Встретимся на улице. Я покажу вам место, которое этот дух согласен посетить. Там вы увидите его тонкое тело. Без всяких, как вы говорите, наркотиков», – добавила она с ядом. «А, Лариса улыбнулась. «Вы решили сдать меня, как бандиты говорят, с потрохами?» «Сильно. Он вам чем платит?» «Да кто?» «Эдуард. Он с вами делится награбленным, да? Или вам одной информации хватает?» «Ну, довольно!» – Римма вышла из себя. «Если вы не хотите...» «Ну почему же?» Лариса поняла, откуда в ней отвращение и злость. «Мы, как говорил Маугли, принимаем бой. Я приду. Посмотрим, кто кого. Закройте за мной дверь, Римма. Встретимся вечером». И с облегчением вышла из темного пространства, наполненного старыми и свежими, неслышными стонами. А Римма с таким же облегчением защелкнула за ней фирменный секретный замок. Перед возвращением домой Лариса зашла в магазин за хлебом. В своей кухне она разломала буханку хлеба на части и рассовала ломти по карманам куртки. Ее чудесная бабушка, знающая массу поверий и примет, когда-то говорила: «Если к тебе является неспокойный мертвец, дай ему корку черного хлеба и скажи: съешь и уходи». И на поминках стакан с водкой накрывают ломтиком хлеба. Вероятно, в этом есть некий тайный смысл. В конце концов, в церковном причастии хлеб изображает очень важные и светлые вещи – тело Христово, близость к Богу. Вот и предложим хлебца. Не помешает. Потом Лариса задумалась. Выполнению дальнейших планов, расписанных в сознании четко, как на карте со схемой передвижения армии для решающего удара, способствовал топор. Но топора у Ларисы не было. До самой смерти ворона она жила у него. Об этом не говорилось вслух, но на телепатическом уровне висела идея поменять комнатуху ворона и квартирку Ларисы на какое-нибудь приемлемое жилье, когда ворон отколется и завяжет, когда они поженятся. Его смерть сломала все планы. Аппаратура ворона, его компьютер, те его дурные железки, без которых не существует на свете ни один уважающий себя мужчина, остались в другом измерении, кроме его чудесной самодельной голубой гитары, отправившейся за ним в вечность. Лариса осталась в своей квартирке-игрушке, где не было дурных железяк, а были только дурацкие тряпки, в сугубо женской квартирке. Где продаются пилы, топоры и прочие подобные вещи, Лариса никогда не интересовалась. Вероятно, в магазинах хозяйственных товаров. Но Лариса не пошла разыскивать топор в магазине. Ее осенила идея получше. У нее в доме нашелся небольшой тесачок, которым она рубила котлеты в те редкие дни, когда хотела мясного. Лариса разыскала его и попробовала пальцем лезвие. Тесачок был тяжелый и острый. То, что надо. Лариса сунула тесачок в маленький кожаный рюкзак, перекинула ремень через плечо и вышла из дома. Теперь ее путь лежал в очень живое место. Это место было пустырем, зараставшим каждым летом бурьяном и крапивой. Там собирались и никак не могли собраться построить дом. Возвели забор и начали копать что-то в середине, но стен еще не было и помину. Зато вокруг по-прежнему росли деревья, выросшие здесь в незапамятные времена сами собой, как в лесу. Лариса пошла вдоль забора. Ей было очень хорошо. Тут все, даже грязный забор с намалеванными на нем масляной краской условными цветочками, было полно жизни. Стройка отзывала живой суетой. От оттаивающей земли, еще покрытой кое-где коркой грязного льда, сочащейся ручьями, пахло псиной, сыростью и ожиданием. Лариса невольно улыбалась. Она обошла забор вокруг. Под забор уходила безбрежная лужа. В луже плавала рекламная листовка строительной компании. Рядом с листовкой купалась ворона. На Ларису купальщица посмотрела неодобрительно, встряхнулась, разбрызгивая воду, и степенно ушла прочь. Почти у самого забора росла огромная осина. Цель Ларисиного путешествия. Лариса нежно тронула ее ствол, отливающий серовато-оливковым цветом, нежный, как лайка, и почувствовала, как под ее пальцами еле заметно вибрирует пробуждающаяся в дереве жизнь. Дерево отозвалось на ее прикосновение, как настроенная в унисон струна. Чувства осины были непонятны разуму Ларисы, но зацепили нечто глубже разума. Может быть, душу? «Прости меня», – прошептала Лариса, оглаживая ладонью ствол, как ласкают животные. «Прости меня, пожалуйста, милая. Мне нужна твоя сила, понимаешь? Иначе со мной случится беда». Ей было стыдно причинять дереву рану, будто она собиралась ушибить собаку. Но сквозь кожу ее руки пришел теплый ответ. Некий неосязаемый странный толчок. Может быть, чувства Ларисы были непонятны осине, но нечто живое глубоко внутри будто бы срезонировало. Лариса впервые в жизни ощутила, что договорилась с деревом. Возможно, еще месяц назад это показалось бы ей признаком приближающейся шизофрении, но не сейчас. Сейчас она тщательно прицелилась и нанесла рубящий удар наискосок, надеясь, что он будет единственным. И на землю упала одна из нижних веток, не очень толстая, но, на Ларисин взгляд, достаточная. «Спасибо», – сказала Лариса. Она очистила крупную ветку от мелких веточек разломала ее надвое и засунула в рюкзак вместе с тесаком. И никто ей не помешал. Когда Лариса возвращалась домой, тучи слегка разошлись. В просвет полыхнуло голубизной. Между туч протянулся пучок солнечных лучей, теплых и ярко-золотых. Это было так прекрасно, что у Ларисы защемило сердце. Она замерла на месте, глядя в небо. Ее обходили прохожие. Она стояла, задрав голову, и хотела улыбаться, смеяться, плакать вместе. Но ни то, ни другое не получилось. В нее втекал жаркий живой поток, наполняя собой. Когда тучи снова сомкнулись, Лариса ушла домой. Она расстелила газету на кухонном полу и принялась обстругивать обломки ветки. Два белёсых острия. Осиновые колья. Надо думать, это должно выглядеть так. Закончив с копьями, Лариса достала из тайного места занятную вещицу. Это была старинная серебряная вилка, подаренная в свое время бабушкой. Громадная и тяжелая, с четырьмя длиннейшими острыми зубцами, с массивной ручкой, изображающей переплетенные виноградные лозы. «Немного смешно использовать в качестве орудия вилку», – думала Лариса. «Но даже живого человека можно ткнуть такой штукой очень ощутимо. А для убийства нечистой силы используют серебряное оружие. Чистый металл. К тому же бабушкина память. Может, ты сработает?» Лариса вспомнила школьную дразнилку. «Бойся не ножа, а вилки. Один удар, четыре дырки». Рассмеялась и сунула вилку в широкий карман куртки, под хлеб. Потом, сама себе напоминая Рипли или Аниту Блейк и хихикая над ситуацией, Лариса подклеила колье скотчем к изнанке куртки с двух сторон от молнии. Ей хотелось бы иметь огнемет, на худой конец какое-нибудь огнестрельное оружие, но здравый смысл подсказывал, что даже если бы оно у нее было, и она сообразила бы, на что нужно нажать, чтобы получился выстрел, вовсе не факт, что пуля или струя огня попала бы в цель. Не говоря уже о том, что выходца с того света, вероятно, обычной пулей не убьешь. Лариса чувствовала странное веселое возбуждение. Так, вероятно, чувствовал себя Д'Артаньян перед дуэлью. Просто кровь бросила в голову, и имелась прямая готовность мериться силами со всеми мушкетерами королевства и с гвардейцами кардинала заодно. Она подумала, что надо поесть, но только выпила чашку кофе. Хотелось послушать музыку, но, включив музыкальный центр, Лариса тут же его выключила. Ее тянуло на улицу. Тянуло. Тянуло. И она подчинилась. Она надела куртку, нашпигованную импровизированным оружием, и вышла. Лариса бродила до темноты. Она не чувствовала усталости, полная тем, чему не знала названия. Ее шаги были легки, она шла очень быстро, и город лежал перед ней раскрытый, как протянутая ладонь. Сначала на улицах было много прохожих. Потом пошел дождь, рассыпался водяной пылью, прохожие разошлись по домам. Ларисе дождь не мешал. Она ловила его лицом, губами, наслаждалась его вкусом, вкусом холодных серых небес. Мир медленно темнел, сворачиваясь в ночь. И было жаль уходящего дня, но ночь манила, как предстоящий праздник. Лариса чувствовала, как у воздуха меняется запах. Дневной бензиновый перегар, парфюмерные волны, волны испарений готовящейся пищи на тонкий, острый, свежий аромат. Нежнейшие духи сумерек. Лариса остановилась у магазинчика, допоздна торгующего дисками с фильмами и музыкой. Ее остановили слова, прозвучавшие из динамика. Они были скорее сказаны, чем пропеты, и чуть тронуты гитарой, как туманом подернуты, и обращались лично к ней. «Город устал, город остыл, город впал в забытье. Веки твои наливаются ветром, что впереди все твое». «Это правда». «Правда», – откликнулось все Ларисино естество. Невозможно показалось уйти, не дослушав. Голос был незнаком Ларисе, совсем, и на голос ворона не похож. И тем не менее у нее вдруг появилось странное чувство обращения, прямого обращения к душе. Будто ворон попросил кого-то передать Ларисе записку со словами любви и одобрения. Кто бы ни пел, он был Ларисе и ворону понимающим другом. «А впереди, как всегда, километры дорог. Город у ног дышит. Видишь, как я задыхаюсь без времени, стараясь забыть все, что было до нас с тобою. Видишь, как я прощаюсь с деревьями, пытаясь понять, где в листве состояние покоя. Ветер срывает со стенок афиш заплаты. Ветер сбивает все точки от счета истин. Нам удалось совместить наши циферблаты, но стрелкам никак не сойтись в самом главном месте. «Как это верно», — думала Лариса, глотая, как слезы дождинки, стекающие по лицу. «Как эти стихи, музыка и слова бывают точны и универсальны. А это послание, оно как зашифрованный манускрипт. Мне надо просто хорошенько понять». «Выучи вавилонский. Просто выучи вавилонский». «Почему вавилонский? Вавилонская башня, вавилонская блудница. Для этого язык не нужен, это мимо. Что там еще в Вавилоне? Гильгамеш. Ну да, тот, кто плакал из-за змеи, сожравшей цветок бессмертия. Тот, кто оплакивал своего погибшего друга и искал для него жизни. Боже мой!» «Стаи борзых уже учуяли след весенний. Я никому до утра не нужен. В этом мое и твое навсегда спасение. Ночь гасит свет, горизонт выпрямляет волны, чайки под небом разбросаны, как листовки. Нашей луне суждено догореть по полной. Значит, мы оба вернемся в одни истоки». Лариса закрыла глаза и сжала кулаки. «Что я могу отдать? Только тюрьмы, тюрьмы, тюрьмы! Больше нет у меня ничего-ничего за душою». «О, нет. Позволю себе усомниться. Я запомню про Вавилонский. И я еще поищу для тебя цветок бессмертия. И идут к черту стройными рядами все подохшие змеи на свете». Как бывало всегда, гитара отмыла душу Ларисы дочисто. Попсовая песенка, лихо грянувшая, как только растаял последний гитарный аккорд, ничему не помешала и ничего не испортила. Лариса была просто до краев полна решимостью. Она пошла дальше. И все. А тьма тем временем наступала с запада. Она зажгла фонари. Их лиловые завязи медленно расцветали золотыми шарами. Она протянула длинные тени на позолощенном асфальте. И Лариса чувствовала, как тени мягко касаются лица. Свет – шелк. Тень – плющ. Ночной ветер – холодное терпкое вино. Сумрак – мягок. Огни остры. Дома – крепостные стены с желтыми квадратиками бойниц. Ночные супермаркеты – колышащееся море света. Деревья – черное кружево на буром бархате неба. Облака – потрепанные блонды. «Ночь моя, правда моя, и город тоже мой», – сказал новый голос. «Голос новорожденной вечерней силы», – подумала Лариса, улыбнулась. С ее третьим «я» не спорила ни первое, ни второе. Третье «я» их объединило и примирило. Это было блаженно. Лариса шла и улыбалась. Она забыла шапочку дома, и ночной ветер трепал ее мокрые спутанные волосы. Запоздавшие прохожие провожали ее долгими взглядами. Высокая худая девушка в нелепой широченной куртке была удивительно красива, чарующей, душеубийственной, трагической красотой. Какая, если верить обожаемому Ларисой Куприну, свойственна в последнюю ночь жизни самоубийцам. 11-й час вечера был на исходе, когда Лариса позвонила в дверь Риммы. Римма открыла сама. На ней был брючный костюм. Ее лицо выражало глубокое, досадливое разочарование. «А, Ларочка», — сказала она со вздохом. «Я почему-то была уверена, что вы не придете». «У меня важное дело», – сказала Лариса, стараясь не приближаться к порогу квартиры более чем на шаг. «И потом, ваш патрон же не простит, если вы меня не приведете, да?» Римма поджала губы. «Вы опять об этом?» «Неважно», – усмехнулась Лариса. «Мы, кажется, должны куда-то идти, так вам велели?» «Да», – сказала Римма неохотно. «Одевайтесь», – сказала Лариса. «Я тут подожду». К полуночи у подъезда Риммы остановилась машина отца Антона. Гладкая вишневая иномарка, имени которой Лариса не знала. Антон сидел за рулем и распахнул для Ларисы переднюю дверцу. «Надо ехать? Вот как?» – спросила Лариса, почти не удивившись. «Это далеко?» «На Лиговке», – сказала Римма, удобно разместившаяся сзади. «Доедем минут за 10». «Да, Антоша?» Антон кивнул и тронул машину с места. «Как забавно», – сказала Лариса. «А ты, Тошечка, тоже с ней, да? Вот интересно, ты знаешь, зачем мы едем?» «Твоего Витьку вызывать», – сказал Антон хмуро, пожав плечами. «Знаешь, зря ты это затеяла». «Зря», – согласилась Лариса. «Тем более, что к Витьке это все не имеет никакого отношения». Она чувствовала, что Римму сзади знобит. По-настоящему знобит. Потряхивает. Понимала, что Римма поражена ее новым видением, но не отступится от того, что считает правильным. А может быть, и не может отступиться. Но Римма везет ее неизвестно куда, не для спиритического сеанса. Она обманывает Ларису намеренно. У нее свои собственные планы. Она делает добро на свой лад. И, вероятно, ради этого добра Ларису придется убить. От запаха автомобильного освежителя Ларису замутило. Фонари текли навстречу. Чудесная ночь окружала машину со всех сторон, не проникая внутрь. Лариса опустила стекло. «Закрой, холодно», – тут же сказал Антон. Лариса внимательно посмотрела на него и увидела настоящий страх, нарисованный у него в уголках рта и на подбородке. Будто это его будут убивать. «Как забавно!» Лариса рассмеялась. Поток встречного ветра ласкал ее лицо. «Лариса, закройте окно, пожалуйста», – сказала Римма сзади. «Я уже продрогла». «Они боятся не того, что могло бы напугать меня», – подумала Лариса. «Чего-то другого. Интересненько». Машина свернула в страшный кривой переулок, и ее тут же несколько раз подряд тряхнуло на рытвинах покорёженного асфальта. Фонари здесь горели через один. В окнах домов, облезлых, оштукатуренных, замыкавших своими ободранными боками дворы колодцы, лишь кое-где горели тусклые огоньки. «Хорошие декорации», – успела подумать Лариса, и тут же Римма сказала. «Антоша, останови здесь». Между двумя голыми глухими стенами возвышалась руина с пустыми провалами черных окон, как гнилой зуб в челюсти. Темный провал вел во двор руины с улицы. «Сюда, значит?» – спросила Лариса с веселым удивлением. «Да, Лариса», – сказала Римма с сухим тоном инструктора. «Вам нужно выйти из машины, пройти во двор и остановиться напротив входа в подъезд. И ждать». «Я должна идти одна? А вы как же? А госпожа Вергилий? Кто ж мне духа вызовет?» «Я не могу вас туда сопровождать», – отрезала Римма. «Дух придет сам». «Сам? Вот как? А вы не хотите взглянуть на своего благодетеля во плоти?» «На какого благодетеля?» – огрызнулась Римма, и Лариса учуяла ее страх, как кислый едкий запах. «Вы сами хотели этого сеанса. Вот, пожалуйста, можем сейчас же уехать». Лариса повернулась на сиденье так, чтобы смотреть Римме в лицо. Увидела, что Римма бледна, что у нее бегают глаза, и жестко рассмеялась. «Римма, я знаю, что это вы выстроили между нами ту дурацкую решетку», сказала она с тем же злым смешком. «Я знаю, что вы сделали это по совету... беса, наверное. Вот как он зовется, не знаю. Гнилого мертвеца, который жрет ваших гостей. И еще я знаю, что сегодня вы привезли меня сюда для него. Так что меня вы не обманули, а себе врать уж совсем глупо. И еще знаете что? Я надеюсь загнать его в ту дыру, из которой он выполз. А вы... «Останетесь без вашего астрального проводника». Римма хотела что-то сказать, но Лариса выскочила из машины и захлопнула дверцу.